Часть первая. Истоки. Выдуманный король. Страны Юго-Восточной Азии подобны виноградной грозди, повисшей на южной ветви Великого Шелкового Пути. Это комплекс государств, связанных между собой торговыми, политическими и культурными узами. Им были свойственны общие черты. Они заимствовали у Индии религию, индуизм или буддизм, концепции государственной власти, письменность, многие приемы в строительстве и архитектуре, принципы искусства, даже мифологические мотивы и литературные жанры. Постепенно там укреплялась местная власть, связи с Индией становились все менее ощутимыми. Вместе с тем в них долго сохранялось индийское влияние в духовной жизни, куда большее, чем влияние китайское, хотя Китай периодически претендовал на верховную власть над ними. Из государств, возникших на Южном морском торговом пути, самым знаменитым, могучим и долговечным была островная империя Шривиджая, которая включала Суматру и часть нынешней Малайи и контролировала проливы, ведущие из Бенгальского залива и Андаманского моря в Тихий океан. Государство это то усиливалось, то теряло часть владений, входило в союзы с властителями Южной Индии и Цейлона, подчиняло себе государство Индокитайского полуострова. Оно владело множеством островов и морских портов. Сила его заключалась во флоте, самым могучим в Азии. Китайский пилигрим, побывавший там в XII веке, писал, что Шривиджая — важный перекресток для торговли иноземных народов, где встречаются товары из всех стран и где они хранятся на складах для иноземных судов. А если какой-нибудь иностранный корабль, проходящий мимо, не заходит в порт, вооруженная стража снаряжается в погоню и убивает экипаж и команду корабля до последнего человека. В конце XII века Шривиджая контролировала почти весь Малайский архипелаг. Лишь на Яве существовали другие государства. Впрочем, они не оставили о себе памяти. В портах Шривиджаи бросали якоря корабли китайские, цейлонские, кхмерские, тямские, вьетские, арабские. Везли они сандаловое дерево и слоновую кость, золото, серебро и олово, железо и лак, рис и пшеницу, фарфор и пряности. Эти и многие другие товары перечислены в записках любознательных китайских пилигримов. Шривиджая, государство знаменитое и могучее, тем не менее для нас подобно окну, закрытому плотной шторой. О Шривиджае повествовали гости. Сама же эта держава ничего о себе не рассказала. И не оставила памятников, ни литературных, ни архитектурных. Археологи лишь приступают к раскопкам в тех краях. Впрочем, этому можно найти объяснение. Шривиджае правили купцы и солдаты. В ней было множество морских портов, иначе не сохранить контроль над торговым путем. Зато собственное хозяйство было развито слабо, и за стенами крепостей и городов простирались леса, населенные племенами охотников и рыбаков. Мы не знаем ничего достоверного о людях Шривиджаи. Следовательно, раз наша книга не об экономических проблемах и не о социальных законах, мы минуем Шривиджаю и перекочуем на Индокитайский полуостров, где процветали в XII веке Паган и Ангкор. В мире совсем немного мертвых городов, которые не забыты, не съедены лесом, как Ангкор или города майя, не разрушены завоевателями и временем, не погребены под новыми жилищами. Паган же — редчайшее исключение. Последние жители покинули его в XIV веке. Умирание города растянулось на столетие, но никто не посмел тронуть его дворцов и храмов. Да и не было в тех краях яростных завоевателей, и желавших изгладить память о Пагане. Неподалеку возникали новые столицы и росли новые государства. Среди храмов, на месте сгоревших или сгнивших деревянных домов, дворцов и монастырей, появились деревушки, бывшие площади и улицы города превратились в поля. Но не погиб народ, не умерла религия, которой были посвящены храмы, и оттого потомки жителей Пагана с почтением и удивлением относились к громадам, воздвигнутым его царями. Не разрушаясь, ибо был построен на редкость крепко, превратившись в легенду, Паган продолжал существовать, и любой человек, проплывавший по могучей Иравади, видел белые и бурые силуэты храмов. А если он был бирманцем, то помнил с детства и названия храмов, и имена строителей. Правда, с течением времени все, связанное с Паганом, отрывалось от исторической действительности и становилось преданием. За именами скрывались не конкретные люди, но герои древности, замыслы и поступки которых соотносились в сознании потомков с красотой и величием их творений. Каждая вторая бирманская сказка начинается словами «это было в Пагане». Там жили великие герои и знаменитые поэты, мудрые короли и коварные злодеи. Паган — это крупнейший в мире мертвый город, который никто никогда не терял, никто никогда не забывал, и тем не менее его уже в наши дни пришлось открывать заново, чтобы вернуть истории. Мне кажется правильным, хотя, может быть, и недостаточно эстетичным, сравнить Паган со скелетом некогда жившего существа, кости которого отполированы ветрами и дождями. По ним дотошные ученые могут восстановить внешний вид этого мастодонта, хотя наверняка ошибутся в деталях, в частностях. Костяк города, храмы, лишен плоти, домов, улиц и площадей, базаров, постоялых дворов и садов. Даже самый маленький из храмов, который некогда прятался в тени манговых деревьев и возникал перед путником внезапно, так как увидеть его можно было лишь вблизи, теперь виден издали, он стоит на голой равнине. Мы можем оценить его пропорции и точность линий, но никогда не увидим и не поймем его в живой сумме строений и деревьев живого города. Потому требуется немалое воображение, чтобы представить себе, какой же была столица первого бирманского государства в 1185 году. Бирманцы, построившие Паган, пришли в долину великой реки Иравади в IX веке. Они спускались с гор, стеной отделявших Бирму от Китая, и селились на жаркой и сухой равнине, оттесняя к югу или поглощая племена, занимавшие ее раньше. Паган, который тогда был, очевидно, небольшой крепостью, лежал несколько в стороне от их первоначальных владений, но вскоре стал предметом спора между бирманскими вождями, так как располагался на берегу Иравади, главного торгового пути. Оттуда можно было спуститься до самого моря, где стояли богатые города монов, народа, заселившего юг Бирмы за несколько веков до бирманцев. Паган стал форпостом государства, долины, в которых обосновались бирманские племена, тылом, резервом. Объединить Бирму и создать государство, которое вошло в историю под именем Паганского, суждено было бирманскому вождю Анарате, который укрепился в Пагане в середине XI века и в течение последующих 20 лет предпринял несколько удачных походов на юг. Оттуда, из завоеванных монгских городов, он привез в столицу каменщиков и художников, буддийских монахов и, что было немаловажно для последующей истории Бирмы, буддийские рукописи. Буддизм стал официальной религией нового государства, сменив первобытные анимистические верования, которых придерживались бирманцы до этого. В течение последующих десятилетий Паган превратился в одно из самых крупных государств Юго-Восточной Азии. Иравади была важной торговой артерией, южные морские порты располагались на пути из Индии к странам южных морей. Сильное государство строило каналы, водохранилища, плотины, поэтому поля Бирмы давали обильные урожаи, и население быстро росло. Но вот расширить границы паганское государство не смогло, мешал географический фактор. С трех сторон Бирма окружена труднопроходимыми горами, и лишь на юге низменность переходит в море. Покорение соседних стран — это обязательно переход через горы. Такие походы были и в паганские времена, и позднее. Но как только бирманская армия уходила через перевалы, она оказывалась отрезанной от резервов, снабжение ее становилось трудным делом, и в конце концов, какими бы ни были внушительными военные успехи, рано или поздно ей приходилось отступать. Бирма оставалась за горами и непроходимыми лесами и не могла оказать помощь. А мореходами бирманцы, народ сухопутный, оказались посредственными, сильного флота у них никогда не было. Паганское государство было богато и сильно. В руках королей и знати скапливались немалые богатства. Богатство следовало использовать. Если еще недавно бирманские вожди устраивали знатные пиры, то теперь в стране централизованной, могучей, никакими пирами прибавочный продукт не уничтожишь. И как везде в мире, на этом этапе социального развития именно религия дала стимул к грандиозным тратам. Началось строительство храмов и пагод, которые должны были стать заслугой в следующем рождении государя или вельможи, улучшить его карму, зависящую от добрых дел во славу буддийской религии. И вот, с середины XI века, на берегу Иравади, среди деревянных хижин, монастырей и дворцов, стали подниматься кирпичные громады храмов. Они возникли как бы сразу. Это был взрыв творческого гения паганских зодчих. Уже первый из больших храмов, Ананда, построенный королем Тилуинманом и освященный в 1091 году, стал одним из самых выдающихся архитектурных памятников Азии. А ведь прошло всего 50 лет с момента образования паганского государства.